Здравствуй, жопа, Новый год. Именно эта мысль мелькнула у меня в голове, когда старенький тентованный Урал армейской расцветки надсадно заурчал мотором и, перемолов колесами высокие сугробы, скрылся за густой стеной сосен. Глотнув морозного воздуха, я с непривычки закашлялся и с тоской оглядел выросшие на ветках шапки снега, часть которых уже осыпалась стараниями сновавших по соснам белок. Впрочем, сейчас самих серых проныр видно не было, и об их визитах свидетельствовали лишь усеивавшие сугробы следы на расшелушенные шишки. Проводив взглядом упорхнувшую синичку, я вздохнул, поправил шапку-ушанку и обернулся к расставленным на небольшой прогалинке палаткам, светлая ткань которых в сумраке леса почти сливалась с покрывавшим землю снегом. Устроившийся у одной из сосен караульный откинул с головы капюшон маскхалата, поправил ремень свисавшего с плеча автомата. А ведь не Калашников это. И настороженно уставился в мою сторону. А может и не в мою. Рядом с выгруженными с Урала мешками уже прохаживался раздававший указания Владимир Николаевич, фамилия которого оказалась ни много ни мало генералов. Его подчиненные, все как один крепкие парни, без излишней суеты таскали мешки в палатке. Без дела топтались только двое. Нарядившийся в темно-синий пуховик невысокий парнишка, который то и дело поправлял съезжающие на переносицу очки, и молодая девушка, немного перекосившаяся под тяжестью туго набитой дорожной сумки. И это она с собой тащить собралась? Ну-ну. Как бы кому ее саму нести не пришлось. Где-то невдалеке раздался стук дятла, макушки заскрипевших сосен закачались под порывом неожиданно усилившегося ветра, и сверху посыпалась снежная крупа. Лучи, выглянувшего в разрыв между тяжелыми серыми облаками солнца, засеребрили нападавший на мохнатые лапы елок и сосен снег. Красота, одним словом. Не жизнь, а сказка. В том смысле, что чем дальше, тем страшнее. Проморгав заслезившиеся от ослепительного блеска глаза, я вновь тяжело вздохнул и тыльной стороной меховушки потер кончик носа. Вот и кончилась вольная жизнь. И полгода не отгулял, как снова в кабалу угодил. Ничего. И на сей раз как-нибудь выкручусь. В первый раз, что ли? Главное, чтобы генералов ничего из заказанного мной привезти не забыл. Иначе туго придется. Вчера, блин, только теплую одежду и выдали. А потом лети, птичка, лети. И учитывая, сколько времени занял перелет на Ан-24, я даже примерно не скажу, где, по мнению моих нанимателей, в недалеком будущем откроется окно в приграничье. Одно лишь точно, здесь явно не юга. Сейчас, думаю, минус 25 точно есть. Мороз кончик носа так и щиплет. Ночью вообще чуть не окочурился, в палатке конкретный дубак стоял. А ведь все еще только начинается. То ли дело после перехода будет, если мы до этого самого после вообще доживем. «Леднев!» — крикнул откинувший полог дальней палатки Володя. «Иди сюда!» «Иду». Я пропустил вперед хлюпика в пуховике, который помог девушке затащить внутрь тяжеленную дорожную сумку, сбил меховушками снег с валенок и забрался вслед за ними в палатку. «Знакомьтесь, это наш проводник, господин Леднев», указал на меня вольготно разместившийся на одном из тюков генералов. «Прошу, так сказать, любите жаловать». «Очень приятно, Алина», представилась девушка, в лице которой при ближайшем рассмотрении почудилось что-то восточное. Высокие скулы, разрез глаз. «А Стас кричит, где?» — оторвался от расстегнутого баула парнишка и вытер свисавшую с кончика носа каплю рукавом пуховика. «Он же постоянно с нами работал». «Он не смог», — тщательно скрывая раздражение, ответил генералов. «И какая тебе, Волков, собственно, разница, с кем работать?» «Да никакой», — пожал плечами Волков и, словно опомнившись, протянул мне руку. «Петр Волков». Я ответил на рукопожатие, но мысли были совсем о другом. Фамилия Кречет показалась смутно знакомой. Вертелся у Яна Карловича. Одно время человечек с таким погонялом. Или просто совпадение. «Ну, раз никакой, тогда...» Генералов обвел нас внимательным взглядом и продолжил. «Думаю, никому не надо объяснять, зачем мы все здесь собрались. И чем чревата несогласованность наших действий тоже. Так что на будущее запомните, мои приказы исполнять от и до, быстро и без пререканий. Все ясно?» Я только хмыкнул. «У тебя, Леднев, есть свое мнение по этому вопросу?» Тут же напрягся Володя. «Да нет, вроде все верно», — усмехнулся я. «Только лучше будет, если на той стороне в первую очередь мои распоряжения будут исполняться от и до. Быстро и без пререканий». «Чем лучше?» «Шансов до форта дойти прибавится». «Командую группой я. Будут замечания по делу, не молчи, но поперек меня с распоряжениями не суйся, усек?» «Лады», — пришлось согласиться мне. «Ничего, посмотрим, как ты на той стороне запоешь». «Вот и замечательно», — усмехнувшись, успокоился Генералов и развернулся к Волкову. «Что нам наука скажет, когда оптимальное время для перехода подойдет?» «Оптимальное время прямо сейчас», — Петр протер кусочком замши очки и уставился на вытащенный из сумки прибор с множеством подсвеченных зеленоватым свечением окошек. «По прогнозам, завтра-послезавтра интенсивность излучения пойдет на убыль. Тянуть нельзя. Аномалия и сейчас на нормальное окно не тянет. Дальше шансы на удачный переход будут уменьшаться в геометрической прогрессии». «Вы, Алина, что скажете?» Ненадолго задумавшись, все же решил поинтересоваться мнением девушки Владимир. «Я ощущаю какое-то чужеродное присутствие». Расстегнув молнию лыжной куртки, она закрыла глаза. «Странное здесь место. Мне ни с чем таким сталкиваться еще не доводилось». «Интересно», — хмыкнул Генералов и скептически глянул на меня. «А ты, Леднев, что-нибудь подобное чувствуешь?» «Если честно, нифига не чувствую», — сознался я, потихоньку поглядывая на медленно раскачивающуюся с закрытыми глазами девушку. «И еще экстрасенса нам в команде не хватало. Они ж все как один немного на голову прибабахнутые, как бы ей в приграничье вообще кукушку не снесло». «Разрешите?» — откинув полог, просунул внутрь голову один из подчиненных Генералова. «Тут вещи...» «Подожди!» — отмахнулся от него Володя, но, взглянув на побелевшие на морозе щеки парня, передумал. «Ладно, Брыльский, залазь, мы заканчиваем уже». «Значит так, выходим сегодня в районе 8. Волков, с тебя самое оптимальное место перехода, и поаккуратней с замерами. Лучше меньше информации снять, чем неизвестно куда провалиться». «Да все нормально будет», — улыбнулся Петр. «Я же в этот раз с вами пойду, основной блок с собой заберем. Здесь считыватели по минимуму будем ставить». «Иди, в общем, работай», — отмахнулся от него Генералов. «И вы, Алина, тоже пока можете быть свободны. А лучше сходите с Волковым, место посмотрите. Может, подскажете, чего». «Пойду тоже осмотрюсь», — поднялся я вслед за Петром и Алиной. «Обожди», — остановил меня Володя, — «принимай заказ». «Какой заказ?» Сначала ничего не понял я, но когда Брыльский протянул мне чехол с охотничьим ружьем, сообразил, о чем речь. «А остальное?» «Вот тебе и остальное», — скривился подчиненный Генералова и за лямки затащил в палатку весьма объемный рюкзак камуфляжной расцветки. «Все здесь». «А это что за зверь?» Я распаковал чехол и вытащил укороченное ружье, вертикально расположенное нарезной и гладкие стволы которого были не спаяны, а соединены муфтами. «А ничего так. Баланс удобный. Тяжеловато, правда, и оптика бы не помешала. Но тут ее и позже поставить можно, разъемы есть». «ИЖ-94 Тайга», — просветил меня парень, растиравший начавшие розоветь щеки. «Верхний ствол 12-го калибра со сверловкой «Парадокс». Патронник на 76. Нижний ствол 7,62. «Неплохо», — кивнул я. «По крайней мере, винтовочные гильзы с закраиной, без эжектора с проточкой, сплошные мучения, особенно если в варежках». «Патроны привезли?» «Все в рюкзаке». Брыльский отдернул полок и выжидательно посмотрел на Генералова. «Все?» «Подожди», — попросил его я, достав из рюкзака коробку с ружейными патронами, на боку которого красовалась надпись «Магнум». «А пули какие?» «Полево 6». «Замечательно. Я сунул ружейные патроны обратно и вытащил упаковку винтовочных». «Это что у нас?» «Лапа 12G Mega». «Звучит солидно. Надеюсь, и в деле они проявят себя не хуже». «Что с ножами?» «Иди, Брыльский», — отпустил подчиненного Генералов и указал мне на рюкзак. «Сказали же, все там». Я проверил. Действительно, не обманули. Тесак, правда, какой-то странный, больше на кукри смахивает. Но дареному коню в зубы не смотрят. «Это не кукри, это экспедиционный нож», — расслышал мое бормотание Владимир. «В общем, что попалось под руку, то мне и впарили», — констатировал я, вешая на стягивающий фуфайку ремень чехол с финкой. «Надо бы еще для метательных ножей петли нашить». Генералов ничего не ответил и вылез из палатки. Я усмехнулся ему в спину и принялся проверять свое богатство, но тут внутрь заглянул один из безликих караульных и велел убираться. «Жалко. У меня-то надежда была содержимое тюков проверить. Ума не приложу, зачем они сюда столько барахла свезли?» Впрочем, закинув в свою палатку рюкзак, я там оставаться не стал и, набив карманы патронами, отправился пристреливать ружье. Начальнику охраны сейчас было не до меня. С десяток человек разгружали привезенную еще одним Уралом аппаратуру и куда-то тянули провода. Так что я спокойно расположился на проложенной неподалеку в лесу просеке и, выбрав в качестве мишени торчавший из снега пень, начал отстреливать патроны. Пара караульных, правда, постоянно неподалеку маячила, но они не мешали. Их явно заботило только, чтобы подопечный не попытался сдернуть. И стреляв десятка два патронов, я пришел к неутешительному, в общем-то, для себя выводу, что пули из нарезного уходят немного левее и ниже по сравнению с выстрелами из ствола 12-го калибра. Не смертельно, но неприятно. Ничего, со временем скрепляющую стволы муфту можно будет отрегулировать. А так, очень даже ничего себе ружьишко. Правда, без фуфайки отдача должна прилично ощущаться. Но это, по большому счету, дело привычки. «Пора!» — позвал меня караульный, когда я наскоро вычистил после стрельбы нехромированный нарезной ствол и убрал ружье в чехол. Странно. Генералов вроде о 8 часах толковал. «Пора так пора!» Натянув прямо поверх тонких кожаных перчаток меховушки, я закинул за спину рюкзак, повесил на плечо чехол с ружьем и вышел из палатки на улицу. Солнце к этому времени уже успело склониться к горизонту, и лишь верхушки сосен были подсвечены тусклыми розоватыми лучами. Еще немного и окончательно стемнеет. И чего мы на ночь глядя в дорогу отправляемся? Неужели до утра подождать нельзя? Ух, подмораживает как. Прям дыхание сбилось. А дальше-то что будет? Что-что? Ничего хорошего. «Эй, Петр!» — позвал я что-то наговаривавшего в диктофон Волкова, который направился в ельник вслед за оттянувшимися от Урала толстыми кабелями. «Да?» — остановился, поджидая меня тот. «Прямо сейчас идем?» «А чего тянуть? Окно стабильнее не станет». «Ясно». Я пригляделся к висевшему у него на поясе прибору, на дисплее которого сменяли друг друга зеленые циферки. «Слушай, а Кречет, это рыжий, что ли? У него еще шрам над переносицей». «Ага», — кивнул тот, — «знакомый?» «Доводилось встречаться». Поджав губы, задумался я и поправил накинутый на плечо ремень чехла с двустволкой. «Пошли быстрее, а то генералов опять разоряться будет», — потянул меня за собой Волков, прежде чем я решил, имеет ли смысл поинтересоваться о личностях наших нанимателей. Ладно, успеется еще. А генералов и в самом деле был на взводе. Наорав на техников, которые, по его мнению, слишком медленно устанавливали аппаратуру, он с трудом сдержался, чтобы не послать подальше Алину, попросившую время привыкнуть к энергетике приютившего нас оврага. Сдержаться сдержался и даже время дал, но откровенно недовольный тон ясно показал девушке, что он о ней думает. Зря он так с ней. Может, Алина и не шарлатанка вовсе. Привыкать тут действительно есть к чему. Я как только по склону спустился, так сразу и замер на месте. Промороженный воздух обжег нос и легкие. Но дело было даже не в этом. Просто впервые после возвращения из приграничья удалось уловить слабый отголосок разлитой в пространстве магической энергии. Даже не отголосок, а скорее смазанный след, будто где-то неподалеку не так давно была приоткрыта щель в другой мир, и оттуда потихоньку тянуло противной стылостью, от которой начало крутить суставы и ломить ребра. Да и мороз здесь ощущался куда сильнее, чем наверху. Старый знакомец жег щеки, покусывал кончик носа и норовил забраться в меховушки, чтобы окончательно застудить озябшие пальцы. Непонятно откуда взявшийся легонький, но шустрый ветерок тянул по ногам и пытался выдуть из-под одежды столь необходимое сейчас тепло. Еще б понять, то ли я слишком легко оделся, то ли это меня от нервов морозить начало. Нет, надо как-то срочно согреваться. Нельзя поддаваться стуже, никак нельзя. Стужа, она хочет только одного – заморозить, обездвижить, вытянуть по капле, по крупице жизненные силы, и оставить на снегу заледенелое тело. Стужа – враг. И враг куда более безжалостный, чем болотные вурдалаки, сугробники и все ледяные ходоки вместе взятые. Не страшны ей ни серебряные пули, ни зачарованные клинки. Стужа бессмертна, и рано или поздно она всех окутает своим непроницаемо стылым покрывалом и утянет за собой на самое дно ледяного ада. И тут двух мнений быть не может. Каждый в свое время почувствует на загривке ее леденящее дыхание. Я запрыгал на месте, пытаясь согреться и выкинуть из головы непонятно чем навеянные жутковатые мыслишки. Хотя что значит непонятно чем? Можно подумать, это не мне предстоит в самое ближайшее время посетить владение этой самой стужи. И есть предчувствие, что мерзкая тварь будет весьма рада моему возвращению. Весьма. Твою же мать. Злые техники, наскоро повтыкав в снег треноги с приборами и соединив их просто бесчисленным количеством проводов, поспешили убраться из оврага, а немного успокоившийся Владимир принялся что-то выпытывать у пританцовывавшего от холода Волкова. И чего он так легко оделся? Не знал, куда идем? Или просто по натуре мерзляк? Если так, не завидую ему, совсем не завидую. Не сладко ему придется. Да и всем нам тоже. Пытаясь успокоиться, я несколько раз подкинул и поймал топорик, засунул его за пояс и внимательно осмотрел оставшийся во враге люд. Все же мне с ними не один день по приграничью путешествовать. Желательно бы заранее понять, что наша компания из себя представляет. Как и было оговорено, вести на ту сторону мне предстояло 10 человек. Генералова, Волкова, Алину и еще 7 парней, из которых я в лицо знал только Брыльского. Вроде народу не так много, только вот целостная картина никак не складывалась. Сразу ясно одно, Петр и Алина личности в этой компании явно чужеродные. И даже не в их одежде и снаряжении дело, хотя пуховик и лыжная куртка на фоне коротких тулупов и маскхалатов сразу в глаза бросаются. Нет, дело было именно в людях. Остальные, и генералов не исключение, отличались какой-то внутренней собранностью и решительностью. Доводилось мне такой настрой у людей видеть, и всегда это очень серьезные профессионалы были. Да за примером далеко ходить не надо, те же патрульные из роты дальней разведки или боевики братства у меня тоже порой мороз по коже вызывали. Ну и вооружены эти парни соответственно. У двоих экспортного исполнения самозарядные гладкоствольные карабины Сайга-12К, у 4 автоматы неизвестной мне конструкции. Невысокий широкоплечий парень с ручным пулеметом печенек нянчится. А что за винтовка в чехле у снайпера, так сразу и не разберешь. По широкой дуге, обойдя раскинувшую руки и закрывшую глаза Алину, я подошел к дымившему сигаретой Брыльскому и тихонько поинтересовался. «Слышь, не подскажешь, что за агрегат у снайпера вашего? Точно ведь не СВД?» Брыльский смерил меня недовольным взглядом, выкинул бычок в сугроб и, не произнеся ни слова, отошел в сторону. «Вот сволочь. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, земля круглая». «Выхлоп!» Ни с того ни с сего заявил вдруг невысокий курносый парнишка, который поправлял запутавшуюся в подоле маскхалата ножны, висевшего на ремне длинного тесака. Выглянула и снова спряталась под маскхалатом разгрузка с гранатами. «Чего?» «Выхлоп, говорю!» Парень разобрался с ножными и потер ладонью конопатые щеки. «Холодно. Винтовка снайперская, специальная, крупнокалиберная, еще бесшумная, калибра 12,7». протянул я. «А что за автоматы у вас?» «АЕК-973», подчиненный Генералова, в свою очередь, с интересом уставился на меня. «Получается, ты у нас за проводника будешь?» «Получается, буду». Заметив, что Владимир уже закончил разговор с Волковым, я накинул на плечи выделенный мне маскхалат. «Ну все, сейчас начнется». «Виктор», — представился парень и натянул на лицо вязаную шапочку с прорезями для рта и глаз. «Лёд!» Я попрыгал на месте, утрясая содержимое рюкзака и поправил его немного сбившиеся лямки. «Стоп, чего это я? У меня же там крайне необходимые для перехода припасы заныканы. Придется опять на снег скидывать». «И как оно там?» «Холодно». «Не, в смысле, пострелять придется?» Парень с интересом наблюдал, как я, скинув рюкзак на снег, принялся лихорадочно в нем рыться. «Придется, там без этого никак». Нащупав убранную на самое дно под запасное белье бутылку, я усмехнулся Виктору, который закинул себе за спину весьма объемный вьюг. «Вы что с этим через границу переть решили?» «А куда деваться?» — попытался пожать плечами тот, но лишь досадливо поморщился, оступившись под тяжестью груза. «Начальству виднее». «Дурдом», — буркнул я, оглянувшись на Генералова, который что-то выспрашивал у Алины. «Там самим бы дойти». «Леднев!» Отвернувшись от раскрасневшейся от мороза Алины, наш командир призывно махнул рукой. «Двигай сюда!» «Чего?» — я не спеша подошел к ним и покосился на колдовавшего с ноутбуком Волкова. «Где оптимальное место перехода, твое мнение?» «А наука что скажет?» Я проследил за взглядом Алины и мысленно кивнул. «Соображаешь, девочка, действительно, стужей из ельника так и веет. Только вот думается мне, не все так просто». «Между вон теми двумя соснами полоса напряжения проходит». Петр оторвал взгляд от дисплея, поправил съехавшие очки и, размяв озябшие в тонких перчатках пальцы, вновь застучал по клавиатуре. «Да ну?» Умные термины мне ни о чем не говорили, но этих самых напряжений столько на собственной шкуре прочувствовать довелось. «Трехмерное сканирование!» Волкова настолько удивило мое недоверие, что он даже перестал следить за змеившимися на экране волнистыми линиями. Я ничего не ответил, кинул в снег рюкзак и отошел к месту, где еще недавно топталась Алина. Хорошее на самом деле место. Всем энергетическим потоком открытое. В этом мире чисто теоретически, конечно. Закатав на лоб вязаную шапочку, я закрыл глаза и попытался уловить биение рвущейся извне энергии. Ощутить колыхание серых щупалец стужи. Почувствовать на своей коже обжигающие прикосновения текущей из другого мира силы. Силы, которая одинаково легко может и проморозить насквозь, и заставить вспыхнуть негасимым пламенем кровь.